Накануне своего отъезда Ивернев пригласил Гирина и Чезаре к себе, чтобы поговорить о черной короне. Трое мужчин уединились в рабочей комнате Ивернева. Ивернев теперь уже во всех подробностях рассказал Чезаре, происшедшее в Ленинграде и Москве до и во время визита Дорогази, не скрыв и своей личной трагедии. Суровые слова геолога растрогали художника, и тот, ожесточенно дымя сигаретой, несколько раз пожимал руку Ивернева. Потом Гирин изложил факты и догадки, касающиеся серых кристаллов, разъяснив, что после похищения камней в Ленинграде те, которые вставлены в корону, остались единственными могущими послужить науке. «Допустим, что ваши предположения верны», — прищурился от дыма итальянец, — «и серые кристаллы действуют на память. Каков же смысл охоты за ними по всему миру, трата больших денег? Что такого необычайно важного, если человек, к голове которого приложат кристалл, потеряет память?» «Вы попали именно на самое важное», — ответил Гирин. «Это и есть суть дела. И, разумеется, недобрая суть. Вот почему они действуют тайно. Недобрая всегда секретна. А дело, мне кажется, вот в чем. Создание боевых и рабочих автоматов — очень дорогостоящая вещь. Под рукой же есть дешевые, почти даровые, чудеснейшие биологические механизмы. Люди! Но человек не автомат». «Понял! Понял!» — вскричал, подскакивая, Чезаре. «Человек, потерявший память, может стать автоматом». «Потерявший полностью никуда не годен, потому что утрачивает и всю свою приспособленность к жизни. Но если эта потеря частичная...» «Да-да-да, как у Леа! Боже мой, да это же ясно, как день!» Художник взмахнул обеими руками. «Вот почему охотятся за короной! Она может принести громадные деньги!» «Корона может принести немалые деньги и вам, если вы решите ее продать этим охотникам», — холодно сказал Гирин. «Хотя, честно сказать, я уверен, что шайка Дорогази найдет способы избавиться от вас, как только вы покажете им сокровище. Я не собираюсь ни в чем убеждать вас, но я видел этого человека». Чезаре закивал головой, но прежде чем он успел что-либо сказать, в раскрытых дверных занавесях показалась Леа. «Милые мужчины, явилась чета Рамамурти. Тилотама будет танцевать. Она в наряде танцовщицы только что с выступления по телевидению и с магнитофоном. Пойдемте скорее». «Пойдемте», — улыбнулся Гирин. «Пусть сеньор Пирелли не торопится с решением. Оно будет для него очень ответственным, и хотелось бы узнать его в окончательном виде». Сима бросилась навстречу Гирину. «Иван, сейчас мы увидим танцы Тилотамы. Как хорошо!» Она взяла его под руку и крепко прижалась щекой к плечу.